вследствие чего мир стал христианским. В этой жиже. И даже сам толмач оказывался копией какого-то утерянного оригинала. Путеводители они прочитали в главе о Латеране про святую лестницу из дворца Понтия Пилата и про головы Петра и Павла, хранящихся в папской базилике. Отправились в Латеран, спустились в метро, где нечем было дышать. Изольда сказала, что устала, и лучше бы просто снова погулять где-нибудь по парку. Накануне они были в Вилла Борхесе. В одной аллее нашли пустую скамейку где-то за стадионом. Толмач лег на доски и положил голову ей на бедра, уткнувшись щекой в мягкий живот. Изольда ворошила ему волосы. Был ветер, и тени от веток бегали по ее лицу, голым плечам, по траве, песчаной дорожке, по мрамору статуй. Толмач лежал и читал слух из путеводителя про какую-то триумфальную арку. Один император украл для нее статуи, барельефы с арки другого императора. Изольда сказала: «Смотри, вот триумфальная арка. Там стояли пинии, прижавшись плечом друг к другу, и у них под мышками было небо. Это было накануне, а теперь в метро Изольда спросила: «Ты обязательно хочешь посмотреть на лестницу эти головы?» «Да». «Думаешь, они настоящие?» «Вот я и хочу в этом убедиться». Они вошли в разрисованный граффити вагон, душный, битком набитый. По дороге Изольда рассказывала, что у них в школе были уроки религии и как они все это ненавидели. А толмач рассказывал Изольде, что у них в школе были занятия по антирелигиозной пропаганде. Вела их на классном часу все та же Гальпетра. Толмач знал с детства, что Бога нет, и поэтому ему, тому школьнику, который мучился от прыщей, ранней волосатости, нелюбви и страха смерти, очень важно было его найти или что-то похожее. И вот класс умирал со скуки, а Гальпетра барабанила про то, что Бога придумали церковники, что было легче дурить темных наивных людей, что страшный суд изобрели для того, чтобы самим грешить, а другим не давать, и все то, что полагалось говорить на таких уроках. «В Бога могут верить только старушки», — говорил Гальпетра. «Христианство — это религия рабов и самоубийц. Никакой загробной жизни нет и быть не может. Все живое умирает, и никакое воскрешение невозможно. Простая логика. Если Бог есть, то нет смерти. Если есть смерть, то Бога нет». Изольда смеялась и говорила, что их на занятиях религии, наоборот, убеждали в том, что Бог есть, и они тоже умирали от скуки. И вот толмач с Изольдой стояли перед зданием, на котором было написано «Санкта Санкториум». Вошли, и там внизу, слева от входа, под стеклом выставлена модель дворца Понтия Пилата, и можно увидеть, где именно находилась эта лестница. Ее перевезли из Иерусалима в Рим. Ступеньки застелили досками, а места, куда упали капли крови Христа, закрыли стеклом. И вот толмач и Изольда стояли и смотрели, как люди становятся на колени и карабкаются вверх. Каждый полз по-своему. Кто-то шмык-шмык, обгоняя других, кто-то подолгу останавливался на каждой ступеньке, касался полированных, полустертых досок лбом и целовал каждую. Одна женщина все время оглядывалась назад и поправляла юбку. Запомнилась совсем молодая девушка-инвалид. Ее внесли на коляске и помогли встать на колени на нижнюю ступеньку. Потом она расковрякой поползла наверх. Было видно, с каким трудом ей давалось как каждое движение. Потом пришла группа школьников, и они весело и шумно поползли, толкаясь и пачкая друг друга кроссовками и сандалиями. Очевидно, это доставляло им особое удовольствие. И вот тут, когда они с Изольдой стояли перед этой лестницей и смотрели, как школьники обгоняют девушку-инвалида, в этот момент толмача кто-то тронул за плечо. Он сначала не обратил внимания, везде толпы туристов, и все пихаются. Тогда его снова кто-то коснулся. Он обернулся, увидел Гальпетру. Она была все в той же махеровой шапочке и в том же фиолетовом шерстяном костюме. Даже сапоги были полурастегнуты, а на сапогах музейные тапки, те же усики, тот же живот. Она кивнула на лестницу. «Ну что ж ты, ползи!» И еще, покачав укоризненно головой, добавила: «А ты мне тогда не верил». Почему-то толмачу показалось важным рассказать это Изольде, но она не поняла, переспросила: «Ты встретил знакомую?» Гальпетра исчезла. Они пошли смотреть головы. Пока пересекали площадь, откуда-то гремела музыка, итальянская песенка, в которой все время повторялось «Аморе, аморе, аморе», и толмачу было как-то странно, что сейчас они увидят голову или хотя бы кусочек кости, какая разница, того самого человека, который в четвертую стражу ночи пошел за ним по морю, вышел из лодки, переступил через борт и поставил ногу на волну. В соборе было, как везде, тесно, туристы в динамике бормотали по латыни. Они бродили в толпе, и толмач все никак не мог понять, где же голова. течением их прибило обратно к киоску у входа. Изольда спросила по-итальянски продавщицу. Та ткнула в одну из открыток. На карточке был алтарь. Весь в золоте и мраморе, как башенка, похожая на иллюстрацию к сказке о золотом петушке. Продавщица постучала длинным зеленым со звездочками блесками ногтем по открытке и показала наверх. Мол, идите к алтарю и смотрите наверх. Толмач понял, почему они сразу не увидели то, что искали. Они зашли в собор не через главный портал, а через боковой. Теперь они пробились через толпу к алтарю со стороны главного входа. На втором этаже сказочной башенки за витой золотой решеткой были действительно выставлены два бюста. Толмач вглядывался, но видел только что-то напомаженное, развощекое, черногривое. Динамики перешли на итальянский и заметно повеселели. Живились. Каждое второе слово было «аморе». Над кабинками над исповеди то гасли, то снова загорались красные лампочки. Мимо протискивались через толпу экскурсии японцев с залыжной палкой с привязанным на конце зеленым платком. Изольда сказала: